na na na na na. Ты ж подойди ко мне, чтоб я видел, как тяжело вздымает груз. Я плюну на пол и тебя приму, сидя, не встану руку протянуть. Застопори вот так в одном кадре, как на открытке улыбнись. Но что ты здесь, тебе оно надо. Ты ж накосячила за жизнь, а в этой жизни, ох, как лед тонок. Больнее нет, душа болит, твои слова меня не тронут. И огонек не загорит. Я знаю, милая, ты ждешь ночи, чтобы упасть к моим ногам, а там слезами и всяким прочим ты мне разрядишь мой ноган. Но расскажи мне, мышь, как ты пела, как тебе ласкали фейс, как шарил Витя по груди белой, как мели туз на интерес. Тебя с России отпустил черный, тебя и лом не пристрелил. Мой перстень носишь, но носи, черт с ним, я про него уже забыл. Вспоминать время, когда ты шлялась по дворам, тебя купил у шлема еврея, а Делабул приблизил к нам. Не напрягайся и не мни ноги, не делай вид, что рада мне. За красоту твою прощу многим, но Витя, сука, вовсе нет.